В этом году в архиве Октябрьской революции и социалистического строительства с этой целью будет просмотрено 58 тысяч дел. 28 января 1949 года. Министр внутренних дел С. Круглов. Судя по некоторым данным, Маленков не один раз докладывал Сталину о результатах таких ревизий. Думается, что далеко не все документы попали в ВМЛ. Сталин очень заботился о том, чтобы в истории о нем осталось лишь то, что он разрешил. Поэтому неудивительно, что многих подлинных документов в архивах нет, а на копиях не воспроизведены его резолюции. Это тоже чисто сталинские тайны. Многие из них действительно раскрыть непросто. Когда сразу после войны военные доложили ему, что чехословацкое правительство намерено передать в дар СССР русский заграничный архив, он распорядился организовать прием и просмотр документов фонда. Тот же Круглов доложил 3 января 1946 года, что под руководством НКВД в Москву доставлено 9 вагонов документов. Архивы правительства Деникина, Петлюры, личные архивы Алексеева, Савенкова, Милюкова, Чернова, Брусилова и многих других деятелей. Там были книги и материалы по истории Октябрьской социалистической революции и гражданской войны. Для приема документов привлекались специалисты из Академии наук: Никитинский, Богоявленский, Минц, Сутоцкий. Но руководили всем этим и докладывали Сталину о содержании и дальнейшей судьбе архива высшие чины НКВД. Ряд документов надолго осел в его шкафах и сейфах. Например, в результате разбора русского заграничного архива сотрудники НКВД обнаружили рукопись Брусилова, бывшего царского генерала, командующего Юго-Западным фронтом в Первой мировой войне, который осуществил знаменитый прорыв, вошедший в историю как Брусиловский. В 1920 году он служил в Красной армии. Был инспектором кавалерии РКК. Состоял с 1924 года при РВС СССР для особо важных поручений. Рукопись «Мои воспоминания», завершенная в 1925 году во время лечения в Карловых Варах, в следующем году Брусилов умер, явно не предназначалась для публикации в СССР. В записке, приложенной к рукописи, Брусилов пишет: «Ведь всем понятно, что в СССР я не мог бы ничего написать. Оставляю эти тетради на попечение дружественных людей за границей и прошу их не обнародовать вплоть до моей смерти. Если в Европе люди хотят спасти порядок, семью, отечество, пусть поймут мою ошибку и не повторят ее. Наши политические партии спорили и ссорились, пока не погубили Россию». На этой записке лежит печать смятения патриота России, не сумевшего в свои 70 с лишним лет понять и принять революционный октябрь. А для Сталина же эта записка стала еще одним доказательством его правоты в том, что касается недоверия к спецам. Сталин мог все превратить в тайну. Даже переписные листы июля 1938 года, в которых указаны члены семей руководящей верхушки, принесли диктатору для рассмотрения. Сталин водил карандашом по спискам: Берия Нина Теймурадовна, грузинка, научный работник, сын Сергей, 14 лет, Каганович, Мария Марковна, дочь Майя, сын Юрий.